Седьмое. Закат империи. А. Трещины в стенах. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Гимн СССР. Национальный вопрос у нас решен. Михаил Горбачев. 2 ноября 1987 года. Не дошла до конца первая пятилетка перестройки, а каждое слово первой строфы советского гимна подверглось пересмотру. Были поставлены под вопрос характер Союза, его нерушимость, положение в нем республик, вечный характер объединения, место и роль первой из равных России. Вопросы не могли не возникнуть, ибо, приступив к перестройке системы управления, Горбачев неминуемо вынужден был затронуть старые раны, многие из которых гноились десятилетиями. В числе удивительнейших парадоксов перестройки первоначальная полная слепота по отношению к национальным проблемам. Слепота от самоуверенного нежелания смотреть на реальность, от убеждения, что реальность можно моделировать по желанию и нуждам. Начиная перестройку в апреле 1985 года, могли ли мы допустить даже тень мысли о подобном? Нет и нет, конечно же. Андрей Черненко, Виктор Широков, 16-я республика, о национальных отношениях и парламентских дебатах. Правда, 8 июля 1989 года. Так поражались правдинские журналисты летом 1989 года. Это было время тревожных сводок в газетах, напоминавших время войны. Сумгаит, Тбилиси, Ферганская долина, Новый Узень. Известия. 3 июля 1989 года. Это название местностей, где вспыхивали кровавые погромы, где жгли, насиловали, убивали советских граждан. В некоторых районах Кавказа столкновения стали принимать характер войны. По официальным данным, в 1988-1989 годах было убито в ходе межнациональных беспорядков 292 человека, ранено 5200, сожжено и разграблено тысячи домов. Вынуждены были бросить свои дома и бежать в поисках убежища 360 тысяч армян, азербайджанцев, турок, месхетинцев. Из выступления министра внутренних дел Бакатина, «Известия», 22 сентября 1989 года. Советские журналисты, перечисляя названия местностей, ставших полем кровавых конфликтов, называли их адреса тревоги нашей. Первый адрес тревоги появился на карте Нерушимого Союза в декабре 1986 года, столица Казахстана – Алма-Ата. Все обстоятельства алматинских событий не выяснены. Известно, что после того, как пленум ЦК Компартии Казахстана решил снять старого друга Брежнева Динмухамеда Кунаева с поста первого секретаря и поставить на его место ставленника Горбачева Геннадия Колбина, в течение 2 дней неопытные, политически неграмотные юнцы вышли на улицы и площади и 2 дня, 17 и 18 декабря, избивали и оскорбляли граждан, опрокидывали и поджигали автомобили, разбивали стекла в магазинах, общежитиях и других общественных местах. Казахский писатель Ануар Алимжанов, описывая случившееся по горячим следам, объяснял все тем, что кто-то уговорами и обманом спровоцировал взрыв, несмотря на то, что решения пленума были приняты подавляющим большинством коммунистов, трудящихся республики, как обоснованные правомерные. Литературная газета, 1 января 1987 года. Проходит около 3 лет. И преемник Колбина на посту первого секретаря Компартии Казахстана Назарбаев, соглашаясь, что экстремистские выступления были спровоцированы, добавляет, что процедура избрания Колбина первым секретарем, длившаяся всего 18 минут, возмутила полным пренебрежением к мнению даже партийного актива. Правда, 21 сентября 1989 года. Находившийся у власти уже 1.5 года, Горбачев действовал старыми испытанными методами. Приказал одного первого секретаря снять, другого, присланного из Москвы, выбрать. Ответом были волнения. Еще сравнительно не смелые, не грозные, подавленные за 2 дня. Первые сигналы зазвучали еще до Алматы. Писатели, учителя стали открыто говорить об опасности исчезновения национальных языков, в том числе украинского, белорусского. В 1968 году Иван Дзюба в книге «Интернационализм или русификация» подвел катастрофические итоги для Украины советской национальной политики. Несмотря на то, что Дзюба исходил из необходимости возвращения к ленинской политике, а его текст расходился только в самиздате, автор был арестован. С конца 1985 года голоса в защиту национальных языков появляются в печати. Белорусский литературный еженедельник опубликовал в октябре 1986 года письма читателей, в которых изображалась ситуация, до недавнего времени представлявшаяся естественной. Группа минских учителей писала, например, что учителей или школьников, говорящих на педагогических советах по-белорусски, обвиняют в национализме. Подобные письма и статьи можно было прочесть в украинской, молдавской, эстонской, узбекской печати, в газетах и журналах других республик. Сигналы не были услышаны. Проект новой программы КПСС, который Горбачев представил в октябре 1985 года на пленуме ЦК, утвержденный затем 27-м съездом партии, в разделе «Дальнейший расцвет и сближение социалистических наций и народностей» утверждал категорически. Итоги пройденного пути убедительно свидетельствуют: национальный вопрос, оставшийся от прошлого, в Советском Союзе успешно решен. Известие 26 октября 1985 года. Признавая, что в процессе совместного труда и жизни более 100 народов и национальностей будут появляться новые задачи, программа КПСС предусмотрела совершенствование национальных отношений. 4 года спустя, в сентябре 1989 года, на пленуме ЦК, посвященном национальной политике партии в современных условиях, Горбачев вынужден был признать ситуацию в межнациональных отношениях весьма сложной. Правда, 20 сентября 1989 года. Выступавшие вслед за генеральным секретарем ораторы, первые секретари республиканских или областных компартий, говорили о глубоком кризисе. Осознание кризисной ситуации шло медленно. Пунктирами были взрыв проблемы Нагорного Карабаха, национальное пробуждение Прибалтики, погромы в Ферганской долине, в Новом Узене, грузино-абхазские кровавые столкновения, выступления в Азербайджане, Молдавии, Белоруссии, создание народного движения «Рух» на Украине и так далее. Мы не сразу пришли к осознанию необходимости всеохватывающих, глубоких преобразований, каялся Горбачев, формулируя новую национальную политику. В каждой республике были свои причины, вызвавшие специфическое выражение недовольства. Проблема Нагорного Карабаха, территории с армянским большинством населения, включенная в 1923 году в состав Азербайджана из желания угодить Турции, проазербайджанских настроений Горбачева, стала причиной кровавых столкновений между двумя советскими республиками. Интервью с Андреем Сахаровым, «Ле Монд», 30 сентября 1989 года. В прибалтийских республиках недовольство центральной политикой, мешавшей развитию, привело к созданию первых в СССР народных фронтов. Вынужденное признание Москвой преступности пакта Гитлер-Сталин неумолимо влекло за собой необходимость признания незаконности включения в СССР Эстонии, Латвии, Литвы. Горбачев отказался это сделать. Была выбрана позиция между двух стульев. Пакт преступен, но решение о вступлении в Союз парламентов прибалтийских республик в 1940 году, когда Красная Армия уже находилась на их территории, остается законным основанием для превращения Эстонии, Латвии и Литвы в Советские республики. В Прибалтике национальное движение, стимулируемое памятью о независимости, приобрело всенародный размах и позволило в марте-мае 1990 года Литве, затем Эстонии и Латвии объявить о своей независимости. В других республиках толчком к росту национального самосознания и взрывом были экологические проблемы, вопросы национального языка, ощущение ущемленности в правах, чувство полной зависимости от центра. Справедливые предвидения некоторых западных ученых, говоривших о хрупкости Советской империи, о ее внутренней слабости, оказались неточными в определении основных очагов внутренних толчков. Предполагалось, что распад начнется в Средней Азии, в мусульманских республиках. В действительности, национальные движения начались прежде всего в развитых, наиболее богатых регионах страны, в Прибалтике и на Кавказе. «Советский Союз, — не устает повторять Михаил Горбачев, — уникальное государственное образование. И с этим можно согласиться. Особенность последней в 20 веке империи в том, что со дня своего рождения она представляла собой модель взаимоисключающих противоречий. Задуманный как ядро будущей мировой республики Советов, Советский Союз пытался ворваться в будущее, оставаясь в прошлом. «Мы стремимся к полному уничтожению государственных границ», объявил Ленин, но Конституция СССР строго определяла границы республик, областей, районов. Ленин, том 40, страница 43. Обитатели СССР были советскими гражданами, но в паспортах, введенных в 1932 году, тщательно отмечается национальность. В Советском Союзе советские граждане более 100 национальностей. Создаются алфавиты для народностей, не знавших письменности. Но русский язык становится главным. Это естественно. Имперский язык, язык администрации и армии, не может не быть важнее всех других. Нередкое использование административных методов внедрения имперского языка вызывало в СССР сопротивление национальных культур, становилось источником трений и конфликтов. СССР был задуман как государство федеративного типа, но превращен в систему унитарного типа. Перечень взаимоисключающих элементов, составляющих советское государство, бесконечен. Причины, вызвавшие национальный кризис конца 80-х годов, многообразны. Экономические, экологические, межэтническая вражда. Советские руководители много говорят о провокационных действиях экстремистов, о мафии. По мнению Горбачева, экстремистские сборища спровоцировали межнациональные столкновения, события в Закавказье, Ферганской области, в Новом Узене. Правда, 20 сентября 1989 года. Каждая из названных причин подбрасывала хворост в огонь национальных конфликтов, вспыхнувших в разных уголках Советского Союза. Можно даже согласиться с признанием роли экстремистов, если понимать под этим действия партийных руководителей республик, защищавших свои посты. Не случайно, как любил говорить товарищ Сталин, первые взрывы произошли там, где Горбачев менял республиканских лидеров в Алма-Ате, в Ереване, в Баку. Имеется свидетельство о провокационных действиях, направляемых из Москвы, в частности, о подготовке волнений в Баку, давших возможность ввести туда в январе 1990 года войска и проучить мятежников. Глубочайший кризис системы управления стал важнейшим фактором национального кризиса. В 1969 году Андрей Амальрик, в книжке, вызвавшей в момент появления значительный интерес, а затем забытой, спрашивая в заголовке, просуществует ли Советский Союз до 1984 года, предсказывал будущее. Экстремистские организации начнут играть все большую роль. Вместе с тем крайне усилятся националистические тенденции у нерусских народов Советского Союза, прежде всего в Прибалтике, на Кавказе и на Украине, затем в Средней Азии и Поволжье. Он добавлял, в ряде случаев носителями таких тенденций могут стать национальные партийные кадры, которые будут рассуждать так. Пусть русский Иван сам справляется со своими трудностями. Они будут стремиться к национальной обособленности еще и потому, чтобы, избежав надвигающегося всеобщего хаоса, сохранить свое привилегированное положение. Андрей Амальрик. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам. 1969 год, страница 62. Все поразительно точно в этом предвидении, за исключением исходной предпосылки. Амальрик видел причины кризиса вооруженный конфликт с Китаем. В 1969 году он многим казался неизбежным. Очевидна была аналогия. Обе русские революции 20 века были рождены войнами с Японией в 1905 году, с Германией в 1914-1917 годах. В реальности оказалось, что война не понадобилась в качестве детонатора. 20-летнее внутреннее спокойствие оказало на советскую систему не менее деструктивное влияние. Ослабление центра, благосклонно смотревшего на возникновение в республиках партийно-мафиозных кланов при сохранении жесткой централизованной системы управления, пустило в ход центробежный механизм. Излюбленный Горбачевым маховик стал раскручиваться, но не в ту сторону, которую имел в виду генеральный секретарь. Использование национальных конфликтов в качестве инструмента в борьбе за власть, связанные с этим пристрастности колебания Горбачева, усилили кризис. Начавшийся кризис обнажил основную причину трудностей, вставших перед империей. Появились серьезные сомнения в ее легитимности. В 1917-1918 годах, когда рухнули три континентальные империи – Россия, Германия, Австро-Венгрия, российская трансформировалась в советскую. Новая идеология послужила легитимизации новой империи, родившейся на обломках революционных разрушений. Идеология обладала достаточной силой, позволившей после Второй мировой войны, когда деколонизация завершила историю последних западных империй, создать социалистический лагерь, а затем, в 70-е годы, третье кольцо родственных стран в Азии, Африке, Латинской Америке. улучшение социализма, начатое Горбачевым, нанесло идее тяжелый удар. Логика горбачевской тактики собирания власти вынуждала генерального секретаря критиковать деятельность предшественника. Как брошенный в воду камень вызывает круги, так кругами стала расходиться критика от предшественника к предшественнику, от Брежнева к Хрущеву, от Хрущева к Сталину, и все настойчивее, несмотря на все заслоны, от Сталина к Ленину. Трагический баланс советского 70-летия поставил под сомнение научность марксизма-ленинизма. Сила и слабость советской идеологии в неразрывной связи с ее успехами. Единственно правильное, ибо победоносное, победоносное, ибо единственно правильное. 70 лет советской истории, оказавшиеся 7-10 годами террора, преступлений, экономического краха, стали убедительным доводом ненаучности сооруженной системы.